Статья начиналась так. «Вечно я в постели то с одним, то с другим», — заявила актриса, известная в порно-бизнесе под именем Лили. Это было не интервью, а оскорбление. Сильное, высказанное с нескрываемым презрением и, за исключением самой первой фразы, точное в передаче того, что говорила сама Лили. К сожалению, это было напечатано к тому же за подписью Кейт. «Прекрасно», — сказал Скотти, — «забойный материальчик». «Почему это пошло под моим именем?» Кейт была возмущена и кипела от негодования. «Ну, знаешь, в газетах это случается», — пожал плечами Скотти. «Видишь, что получается, когда ты даешь интервью без меня?» — сердился Сэш. «Видишь, что с тобой сотворила эта английская шлюха? Как она тебя расписала, а? Ничего ты сама не умеешь делать толком, ни интервью дать, ни из окна выпрыгнуть. Я не выпрыгивала, Но собиралась и прыгнула бы тогда в Париже, если бы я не успел войти и схватить тебя сзади». Сэш бросил газету на пол их гостиничного номера и налил себе еще стаканчик виски. И почему только в гостиницах никогда не наполняют ведерко со льдом доверху, даже в этом проклятом Дорчестере? Он стоял у окна и глядел сверху на мокрую улицу, на деревья Гайд-парка, на медленно ползущие внизу машины с зажженными фарами, в легком лондонском тумане, чем-то похожие на привидений. «Знаешь, откуда все твои трудности, Лили? Ты обалденно глупа! Ты даже не знаешь, кто ты такая, пока я тебе об этом не напоминаю». «Да», — грустно ответила Лили, подумав о настоящей мамочке. «Я действительно не знаю, кто я такая. Так вот, пока ты этого не узнаешь, ты не сможешь прочно встать на ноги. А пока ты не встанешь на ноги, я буду тебе нужен, детка. И помни, что ты высококлассная актриса, так что веди себя подобающе». Он подобрал с пола смятую газету. «Не может быть, чтобы ты этого не говорила. Это звучит очень похоже на тебя. Вечно я в постели то с одним, то с другим. Господи, дур же ты, стаиросовая!» «Она выпустила многое из того, что я ей говорила. Я не так ей говорила. Мы разговаривали вечером больше часа, и мне было трудно так долго говорить по-английски. Но здесь же ничего нет. Все интервью только об этом прозрачном платье для причастия. И ты здесь выглядишь как гнусная дрянь, как обычная маленькая проститутка. А что, это не так?» Лили уже осточертел этот разговор. «Какой смысл останавливаться в лучших гостиницах, покупать тебе лучшие платья, устраивать тебе и твоим фирмам рекламу, если ты готова первой же паршивой журналистке заявить, что в тебе ничего нет, кроме пары доступных сисек?» Серж с омерзением посмотрел на нее и допил свой стакан. «Даже если это и так, — сказал он, — это вредит делу». К началу 68-го года Лондон был охвачен новыми модными поветриями, и весь город как будто превратился в сплошной костюмированный бал. Мини-юбки отошли в прошлое, уступив место всему, на что только хватало неудержимой, но зачастую посредственной фантазии. Женщины одевались, словно привыкшие ходить в рванье цыганки, и напоминали то представительниц какого-нибудь индейского племени с курчавыми волосами и кожаными ремнями на лбу, то ковбоев в штанах из лосиной кожи и с бахромой внизу, то переселенцев, пешком бредущих на запад рядом со своими кибитками, то молочниц с целыми клумбами цветов на соломенных шляпках. Лора Эшли заработала на всем этом целое состояние, а Карнаби-стрит превратилась в страну грез. Английские бизнесмены, когда-то степенные и уравновешенные, теперь расхватывали здесь широченный, плотно обтягивающий зад брюки-клёш, вельветовые костюмы-тройки, рубашки с цветочками, переливающиеся всеми цветами радуги свитера, ботинки на высоких каблуках, бусы и даже ручные сумочки. Лондон переживал бум, вместе с которым оживилась и биржа. Кейт, в конце концов, удалось убедить адвоката ее матери вложить их средства в акции других предприятий. Добилась она этого отчасти тем, что с таблицами в руках продемонстрировала движение курсов различных акций за последние 10 лет, отчасти тем, что пригрозила подать в суд, обвинив адвоката в преступном пренебрежении интересами клиентов. Изучив ради этого биржевые курсы, Кейт всерьез заинтересовалась ими и, в конце концов, сделала для себя вывод, что сможет и сама играть на бирже. Она взяла суду в банке, заложив под нее свой дом, и удачно сыграла на повышение акций Western Mining, австралийской компании, занимавшейся производством никеля. В результате за месяц она заработала больше, чем получала в газете за 2 года. Однако после этого у Кейт уже не было времени думать ни о чем, кроме работы, потому что Скотти нашел для нее новое занятие. Исходя из того, что по воскресеньям никто ничего не делает, а значит, по понедельникам не бывает новостей и газеты получаются скучными, Скотти придумал новый раздел, который он назвал «Жизнь и стиль», и поручил Кейт редактировать его. Раздел этот должен был заниматься новым, более энергичным образом жизни и теми людьми, которые этот образ жизни придумывали и творили. Кейт не имела почти никакого представления о том, что такое работа редактора. Однако к этому времени она уже проработала вместе со Скотти 5 лет, и потому быстро ухватила и новое дело. Теперь ей нередко приходилось засиживаться на работе допоздна, спорить со Скотти о подборе статей, фотографий, других материалов, о главной теме каждого выпуска раздела. Некогда ей было теперь и ненадолго отлучаться из редакции в течение рабочего дня. Она сидела в маленькой, без окон комнатушке за огромным столом, на котором стояли 5 телефонов. Ее секретарша и 3 помощника сидели в таких же комнатушках чуть дальше, по тому же коридору. Кейт планировала работу, давала задания, спорила, слушала, сокращала чужие статьи и решала все возникавшие трудности и проблемы. С самого первого выпуска раздел «Жизнь и стиль» привлек к себе одобрительное внимание. Быстро образовалась очередь желающих разместить в нем свою рекламу, а конкурирующие с «Глоб» газеты немедленно ввели и у себя аналогичные разделы. Письма от читательниц раздела приносили в газету мешками. «Кажется, ты наткнулась на удачное решение», — сказал ей как-то в конце дня Скотти. «Надо бы нам с тобой немного развеяться». Он полез во внутренний карман пиджака. «Хантер Бэкс недавно купил огромный дом в Кэмден-Хилл и сегодня устраивает новоселье. Не могу найти приглашение, но там было написано что-то о фантастическом вечере, который всех ожидает, или нечто в этом роде. Хочешь, поедем вместе?» Они поужинали в Сан-Фридиано и около 11 вечера появились на вечеринке. Занавески на всех окнах были открыты, сами окна ярко освещены, вокруг украшенного колоннами портика везде, где только можно, разместились машины, а шум стоял такой, словно внутри дома происходило сражение. Войдя внутрь, Кейт остановилась и заморгала от удивления. Это была не фантастическая вечеринка, скорее костюмированный бал, только очень странный. Несколько девушек, по виду явно манекенщиц, были одеты в гимнастические костюмы с трусиками в оборочках и черные чулки на подвязках. На головах у них красовались косички, как у школьниц. На монашенке было длинное черное одеяние с разрезом сзади, оканчивавшимся на уровне ягодиц. Развиваясь в танце, одеяние обнажало чулки в крупную клетку и красные с оборками атласные подвязки. На ее партнере, молодом человеке, была лишь маленькая золотого цвета набедренная повязка. Волосы у него тоже были выкрашены в золотой цвет, а над ними сделан нимб такого же цвета. Хозяин в костюме графа Дракулы, широкополой шляпе, плаще с красными полосами и со вставленными в рот зубами вампира, стоял возле большой серебряной чаши для пунша и разливал из нее убийственный коктейль, сделанный из смеси чего-то крепкого и шампанского. «Привет и добро пожаловать, дорогие!» — приветствовал он их. «Хантер, что здесь происходит?» — спросил Скотти. «Ты что, дорогой, не читаешь приглашение?» — довольным тоном поинтересовался Бэкс. «Там же было написано: костюм в соответствии с вашими любимыми сексуальными фантазиями».